А раз так, то ваши глазки отдохнут. А сейчас сядьте, пожалуйста, поудобнее. Расслабьтесь, посмотрите на свечечку. Все внимание на мой голос. Настрой на хорошее состояние здоровья. Расслабили мышцы стопы. Закрыли глазки. Расслаблены мышцы голени. Расслаблены мышцы бедер. Расслаблены мышцы живота, мышцы спины, расслаблены мышцы груди. Все тело расслабленное, теплое, тяжелое. Расслаблены мышцы плеч, мышцы предплечий. Кисти рук теплые, в кончиках пальцев, а вокруг ногтей легкое покалывание. Мы чувствуем пульс в кончиках пальцев. Расслаблены мышцы шеи, лица, особенно вокруг глаз и рта. Мышцы лба расслаблены. Мышцы волосистой части головы расслаблены. Все тело теплое, расслабленное. Никто не отключается, все внимательно слушают мой голос. От того, как я буду говорить, а вы будете запоминать, воспринимать, во многом зависит степень улучшения нашего здоровья и зрения. Я буду говорить от первого лица, а каждый из вас повторяет и рассматривает себя как бы со стороны, извне или изнутри. Я спокойный и уравновешенный человек. Я совершенно спокоен и невозмутим в любых ситуациях. У меня сильная воля и твердый характер. Я умею максимально расслабляться во время работы и отдыха. Я постоянно стремлюсь к улучшению моего здоровья и зрения. Я выполняю необходимые для этого комплексы упражнений, обливание и очищение. Я люблю свои глаза и даю им отдых в течение 5-10 минут каждый час. Я делаю необходимые комплексы упражнений и массажи для снятия напряжения мышц шеи, головы, глаз. Мой взгляд спокоен, свободен и ясен. Я повышаю тонус моих глаз холодной водой по возможности часто. Я умею хорошо расслабляться и снимаю напряжение моих глаз во время чтения письма. Я меняю расстояние до текста, работаю по возможности одним глазом. Я каждый день чувствую улучшение зрения. Глазное дно хорошо снабжается кровью. Мои глаза становятся чистыми, лучистыми, ясными и зоркими.